По случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, 7 октября в посольстве Корейской Народно-Демократической Республики в Китае прошло собрание, на котором приняли письмо Цуннанского отделения Ассоциации корейцев в Китае в адрес Ким Чен Ына. Здесь присутствовали председатель Цуннанского отделения Ассоциации корейцев в Китае и корейские граждане в Китае. Они возложили корзину цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Затем осмотрели фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.